Глава 32. Вопреки моим опасениям, к драконам мы попали легко. Мэтра Стьягу и Домингу на островах знали. Достаточно было генералу потребовать встречи с губернатором и, когда тот явился к кораблю, сообщить. «Господин губернатор, от имени Велисии и по просьбе Его Величества Бартоломью III просим позволить правзаму Галине Морозовой поговорить с драконами». Губернатор, румяный молодой мужчина с русой кудрявой головой, похожий скорее на деревенского кузнеца, чем на представителя власти, искренне удивился. «Велисия изменила политику по отношению к правзамам?» «Благодаря Галине мы двигаемся в этом направлении. Она у нас пряха, и очень талантливая пряха». «Да что вы говорите?» — обрадовался губернатор и внимательно меня оглядел. «Если что, у нас на островах прекрасные возможности для саморазвития и творчества. Всегда будем рады вас принять и помочь обжиться». Мне послышался скрип зубов Доминги, но он молодец, сумел промолчать и не кинулся отказываться вместо меня. «Благодарю вас, губернатор. Обязательно подумаю над вашим предложением», — ответила я. «Так можно мне и моим сопровождающим увидеть драконов?» «Да, конечно. Но хочу предупредить, хозяева островов коренных мелсцев не любят. Для более теплого общения советую пойти к ним только вам одной». «Мы пойдем с подругой, она тоже попаданка, а генерал и мэтр нас проводят и подождут где-нибудь вне зоны видимости драконов». «Дело ваше», — развел руками губернатор. «Если это все, то я побегу. Готовимся к празднованию очередной драконьей пересменки, дел не в проворот, но повозку я вам выделю, а то свободных сейчас в городе не поймать». Он отдал распоряжение помощникам и натурально несолидно убежал, даже не уточнил, о чем я хочу поговорить с хозяевами островов. Меня одолело нечто, напоминавшее чувство вины. На островах царит атмосфера вечного праздника, люди живут открытые и доверчивые. Наверное, все это благодаря драконам, а я собираюсь отправить их прочь с Мелзы. Уверена, что губернатор сразу отзовет свое заманчивое предложение пожить у них на островах. А мне тут понравилось. Эх. Но рефлексировать времени не было. Мы засобирались на берег. «Драконы не любят артефакты и механизмы, работающие на чужеродной для них магии», — пояснил Доминго, усаживая меня в открытую коляску, запряженную тремя обыкновенными лошадями. «Дело не в чужеродной магии. Создание людьми артефактов стало и у нас одной из причин конфликта между людьми и драконами. Предки научились делать различные механизмы и стали угрожать ими истинным хозяевам Тартрии», — добавила Сальвина немного нервозно. «Волнуешься?» Я мягко похлопала девушку, пожатой в кулак руке. «Да», — не стала она отпираться. «Не хочу обратно. Мне тут нравится». Лошадки несли коляску по гладкой дороге в горы, и виды на окрестности открывались потрясающие. На склонах паслись стада разных полезных в хозяйстве животных, в полях трудились фермеры, а в небе пролетали стаи птиц. Эта земля выглядела настоящим райским местечком, так что Сальвину можно было понять. Ехали мы около часа и обсуждали все, что видели. И генерал, и мэтр признавали, что Велисии до островов отверженных процветать и процветать. «Но почему не взять на вооружение политику развития страны драконов?» — спросила я. На вопрос мне ответил Стьяго. «Многие пытались, но это надо быть драконом, а не монархом по праву рождения. Нужен другой склад не только ума, а вообще сознания». «Приехали, почтенные господа и дамы, дальше нельзя», — сообщил извозчик, остановившись на пятачке у обочины. Мы прибыли к началу спуска в долину драконов, и дальше по дороге можно было только пройти пешком или проехать верхом, но никак не в коляске. «Я пойду с вами», — отрезал Доминго. «Погоди, мы пойдем с Альвиной вдвоем», — положив руку на грудь генерала, возразила я. «После того, что я видела во сне и здесь, на островах, я уверилась, что драконы — не сторонники жестокости и расправ без оснований. Вы можете с мэтром нас сопровождать, но на расстоянии. Дайте нам шанс их к себе расположить». Очень нехотя Доминго кивнул, и мы с Сальвиной шагнули к месту, с которого долина драконов была видна как на ладони. От открывшейся перед глазами картины у меня захватило дух. Ну а вскоре я поняла, о чем говорил Стьяго, наделяя драконов иным сознанием. Спящие драконы походили на разноцветных, свернувшихся в клубок огромных кошек и на каменные глыбы одновременно. А трое охранявших их покой собратьев замерли посреди долины и отличались от остальных только тем, что спали стоя. С горки ноги несли сами, и мы с Сальвиной стремительно приближались к стае. «Да, такими у нас драконов и изображали», — благоговейно выдохнула девушка, и шесть огромных глаз распахнулись одновременно. Мы были от дежурных драконов еще далеко, а они все равно расслышали ее тихие слова и встрепенулись. Взмахнули крыльями, взлетели и опустились перед нами, закрывая огромными телами свое сонное царство. Я легонько толкнула Сальвину локтем в бок, и она чистым нежным голосом запела красивую песню на своем тарабарском. Об этом мы условились, когда я на корабле спросила у нее про будильник. «Нет, такого нет, но я могу спеть благодарственную песнь. Ее пели наши предки в те времена, когда почитали драконов как божества». И вот Сальвина пела, а три дракона раскачивались, словно в трансе. Ее напев и правда звучал волшебно. Мне тоже захотелось закрыть глаза и закачаться. Но вместо этого я перешла на зрение пряхи и увидела, как музыкальные волны катятся к трем огромным сгусткам чистой энергии. Так зрение пряхи передавало драконов. Насыщают их, и они сияют все ярче. Но самое удивительное, сгустков энергии становилось все больше и больше. И вскоре сияние стало таким мощным, что резало глаза. Я проморгалась, посмотрела обычным зрением и убедилась, что будильник сработал. Драконы проснулись. «Кто вы?» — раздался у меня в голове вопрос. Драконы, находясь в боевой форме, общались с людьми ментально. «Здравствуйте! Моя душа перенеслась в это тело с земли. А это Сальвина, она Стартрии, из вашего родного мира». «Что вам нужно?» — в вопросе прозвучало любопытство. Я подтолкнула Сальвину вперед, прочистив горло, она ответила. «Ваш дом почти разрушен. Тартрия без вас пустынна и сурова, а люди не знают, как вас позвать. Поэтому жрецы Ордена уже много лет пытаются открывать порталы, чтобы отправить к вам гонцов. Только все гонцы погибли. Дойти до вас удалось лишь мне». В голове раздались вздохи. «Магия, порталы, людские проблемы — это все пустое. Бесполезное мельтешение, мешающее великому мирозданию творить гармонию», — прожурчала весенним ручейком. Мы с Сальвиной растерянно переглянулись. Видимо, она услышала то же самое, но к такому повороту мы не готовились. Я сделала шаг вперед и встала рядом с Сальвиной. «Я видела ваш уход. Мне показал его строгий родитель, создатель Мелзы и тех людей, которые сейчас живут в вашем мире. Вы не хотели уходить, вы любили свой дом. Да и тут, на островах, не похоже, что вам было плевать на происходящее вокруг». «Ничего нельзя вернуть, а мы существуем для того, чтобы осознавать и переосмысливать». Опять прозвучало непонятно, но очень многозначительно. «Ну что ты будешь с ними делать, а? Вы осознали, что надо проводить свое бессмертие в спячке?» — уточнила я. «Ты дерзишь, душа, занявшая чужое тело», — упрекнули меня. «Нет-нет, я правда не понимаю. Я пряха, вижу нити бытия и гармоничную красоту в плетениях мироздания. Я видела красоту песни Сальвины, видела, как она делала вас ярче. Но я не вижу красоты в бездействии и созерцании. Они просто есть и есть», — развела я руками. «Ну правда, что они такое говорят? Я понимаю, жизнь длинная, сплошная рутина, возможно, драконы заскучали. Ну, можно же отправиться на Тартрию и порядок там навести, всяко взбодряться». «У нас больше нет желания тратить энергию на открытие портала». «У нас нет столько энергии», — уточнил кто-то из стаи. «Это чужой мир, мы в нем ослабли. У нас даже нет энергии, чтобы сменить ипостась», — заговорили разные голоса. «А вот это уже интересно. А если Сальвина еще споет?» — осторожно спросила я. «Надо много голосов и песен, чтобы вернуть нам силы». «А если я попробую вам помочь, вы вернетесь в свой мир?» Драконы затопали, загалдели басовито, забили по земле хвостами, явно что-то обсуждали между собой. Мы с Сальвиной взялись за руки, чтобы поддержать друг друга. Девушка была страшно обижена на отца, но не желала гибели своему миру. А мне согласие драконов вообще необходимо, как воздух. Наконец, огромная стая затихла, и вперед, раздвинув дежурных, вышел самый крупный дракон. Ослепляющая вспышка, и перед нами стоит впечатляющих размеров голый мужчина. Я зажмурилась, услышала, как ахнула Сальвина, и, судя по звуку, шлепнула на глаза ладони. А еще ощутила, как, словно из-под земли, вырос рядом со мной Доминго, потом шаги, возня и... «Прикройтесь, Дрега, девушки смущены», — сказал Стьяго. Значит, и он не остался в стороне. «Ах да, совсем забыл, что люди любят всякие условности и правила. Это всего лишь тело, оболочка». Глухо и хрипло проворчал дракон, но вскоре добавил. «Все, можем продолжить разговор. И вы двое можете остаться, раз пришли все вместе». Я открыла глаза и покосилась на Сальвину. Порозовевшая девушка на дракона не смотрела. Стояла, разглядывая горы. А вот я глянула. Красивый, но сразу видно, что не человек. Покрытый красной росписью череп, большие вытянутые к вискам красные глаза с вертикальным зрачком, хищное выражение лица и тяжелая челюсть производили неизгладимое впечатление. А прикрылся дракон, намотав на манер тоги неизвестно откуда взявшийся кусок белой ткани. Наверное, у мэтра в чемоданчике завалялась простыня. Он свой рабочий чемодан никогда из рук не выпускал. «Благодарим, Дрега», — сказал Доминго, и они с мэтром отступили за наши с Сальвиной спины. Дракон посмотрел на меня взглядом рентгеном и спросил. «Я знаю, кто такие пряхи, но не понимаю, чем ты можешь нам помочь. Разве вы не должны только созидать? Ведь иначе потеряете силу». И вот тут я слегка зависла, впервые осознав, что не смотрела на порталы с этой стороны. «Но если я его тщательно закрою, это ведь не будет считаться разрушением?» — неуверенно спросила. Вспомнилось, сколько дыр я залатала вчера, и захотелось за это получить хоть немного бонусов. Однако дракон мотнул головой. «Так не работает. Созидание тебе сил не добавляет, а вот разрушение отнимает. Каждый раз, когда что-то разрушишь, ты будешь становиться все слабее и слабее. Маленький вред мирозданию — небольшая, практически незаметная потеря. Крупный — ощутимая. А межмировой портал — разрыв самой материи мироздания, огромное разрушение, которое нанесет тебе колоссальный урон. Так что не думаю, что ты по-прежнему захочешь нам помогать уйти из этого мира, пряха». Доминго положила руки мне на плечи, пытаясь поддержать. Я была потрясена, но не напугана. Мысли двигались совсем в другую сторону. «Но теоретически я могу такой портал открыть?» «А ты не знаешь? У тебя нет этого знания?» Я покачала головой. «Я открывала порталы на маленькие расстояния, а большие умею только закрывать. Подумала, если вы мне подскажете, что делать, я смогу и межмировой создать». «Сможешь». «И мы можем тебе подсказать и показать. Но ты от этого портала лишишься большей части своей силы. Ты на это пойдешь?» Вот тут стоило крепко задуматься. Если я от одного портала лишусь большей части силы, то после открытия второго, если останусь вообще способной его открыть, потеряю всю силу. Стану обычным человеком? «Мне надо присесть», — пробормотала я, потирая виски. Доминго проводил меня к камню, усадил и опустился напротив на корточки. «Галь, хочу еще раз сказать, что всегда буду рядом с тобой. Я не знаю, каким образом пряхи теряют силу, если творят разрушение. Это какая-то сложная и, скорее, этическая сторона магии, которая существует только у прях и целителей. Стьяга тоже не может никому навредить, иначе потеряет способность исцелять. Считается, что ваша магия более древняя, и первые люди Мелзы получили ее не от строгого родителя, а от его создателя. Мы же появились позже, я и другие стихийные маги, потомки драконов. Но я знаю, что есть возможность минимизировать твой урон. Например, я готов поделиться с тобой своей энергией, и пусть уйдет она, а не твоя собственная. Один раз стьяге это помогло. Да, я потерял часть силы, но совсем малую, потому что со мной своей энергией поделились друзья. Потеряли, когда собирали те колбы с частичками жизни придворных для короля, догадалась я. Мэтр угрюмо кивнул. «Ну да, а как еще мог главный лекарь кому-то навредить? Только подчиняясь приказу ушлого Бартоломью». «Вы правы», — включился в разговор до этого внимательно слушавший нас дракон. «Если девушка Стартрии будет петь песню, мы сможем взять большую часть работы на себя. Это сократит потерю силы пряхи. Но она все равно будет, и невосполнимой». А это меня не пугало. Быть всемогущей — огромная ответственность, которой я не хотела. Ну что ж, дело осталось за малым. Решить, как быть со вторым порталом для Бартоломью. Или все же для нас с генералом и семьей. А еще можно сбагрить Барта не на землю, а с драконами в Тартрию. Ведь мир в нашей клятве не обговаривался, просто другой мир и все. Скажу, что могу только туда отправить. Но ведь я обещала королю вернуть его обратно. Как же поступить? Дилемма.